Глава 17. Антон лежал на жестком диване в комнате Якова Васильевича. Яков Васильевич бесшумно возился в кухне, готовя обед. Кругом было тихо, как во сне. О несчастье, случившемся с геологами, Филин узнал одним из первых и сразу вылетел в медвежий распадок. Гибель Загоренко потрясла его. Он похоронил в тайге старого золотоискателя и перевез племянника на берег Надежды. Доктор Шехтер не настаивал на госпитальном лечении. Физических повреждений нет, только нервное потрясение. Тишина и покой – вот лучшее лекарство для него, сказал Абрам Львович. Филин не приставал к Антону с расспросами, не напоминал о трагическом происшествии в медвежьем распадке. Нелюдимый и малообщительный, он теперь нарочито бодро рассказывал таежные новости, по пять раз на день расхваливая погоду. На улице снег и солнце, Антон, надежда стала, лед, словно голубой паркет. Антон отвечал дяде равнодушной улыбкой. Его подавляло постоянное чувство стыда за самого себя и виновности перед памятью Архипа Ивановича. «Из-за меня погиб хороший, талантливый человек. Я его подозревал, думал о нем скверно». Совесть Антона продолжала свою незримую работу, непрестанно выдвигая новые вопросы. «А как бы я поступил на месте Архипа Ивановича? Стал бы я спасать человека ценою собственной жизни?» Антон сел на диване, прислонился к стене. На кухне позванивал посуда Яков Васильевич. В заиндевелом мохнатом стекле играло солнце. Из простенка неотрывно, с торжествующей наглостью, пялился якутский шаман. «Пора обедать, Антон», — сказал Яков Васильевич, мягко ступая оленьими торбосами. «Тебе надо сил набираться». Он поставил обед на стол. «Ешь, ешь», — и сам сел в кресло. Антон выпил стакан портвейна, посмотрел на дядю, ожидая, что он скажет. Не дождавшись, спросил: «А где же Шанталов?» «Собирается в бухту желания. Говорит, срочно вызывать генерал-директор». «И даже не поинтересовался золотом в медвежьем распадке. Ничего не спросил про меня». «Ну что ты? Твоим здоровьем очень интересовался, а медвежьем распадке и ключе заманчивом заставил меня написать докладную». «И что же ты написал, дядя?» «Правду. Я подчеркнул, что Архип Иванович и ты являетесь открывателями медвежьего распадка и что с Нового года там надо создавать прииск». Антон устало закрыл веки. Радужное от солнца и снега окно утомляло его. «А как же быть с Атамановым, дядя? Ведь мы только его комментаторы. Нас даже продолжателями нельзя назвать». «Видишь ли, Антоша», — осторожно, боясь собственной невысказанной мысли, ответил Яков Васильевич, — «об Атаманове нам придется временно умолчать. Обстоятельства сильнее нас». Антон прикрыл веки. Заиндевело окно погрузилось в полосатую тень. «Если Шанталов выдвинет меня на соискание премии, я откажусь». «Я в этом не сомневался, Антон. У меня так муторно на душе», — без всякой последовательности сказал Яков Васильевич. «Я больше не могу работать Шанталовым. Страшен не сам Шанталов, а его система. Мне иногда кажется, что он обезумел. Все его помыслы сосредоточились на барельефе». «Да, барельеф. Зорницын скоро закончит работу». «Куда там скоро? Морозы уже ударили. Сегодня 30 градусов. Кое-кто из заключенных обморозился. Ситников, бригадир подсобников, сорвался со скалы, лежит в лагерном лазарете. А Шанталов требует закончить барельеф к декабрю». «Зорницын-то как?» «Зорницын пока держится. Почернел, исхудал, но держится. Ему больше всех достается. Повиси-ка над пропастью при таком морозе. Выбивает из скалы свою свободу», — грустно ответил Антон. Яков Васильевич подошел к окну, повернулся к нему спиной. Солнце исчезло. Квадрат окна задышал непробиваемой тенью. Карбидная лампа отбрасывала на стол круг неживого света. «Скоро мороз завернет под 50, а лагерники и разуты, и раздеты», — опять заговорил Антон, опуская на одеяло руки. «Что тут можно сделать?» — сумрачно отозвался Филин. «Я надеюсь, что генерал-директор подпишет приказ об открытии прииска на загадке. Тогда Шанталову придется половину заключенных передать на загадку. Не знаю, кто станет начальником нового прииска. Если хороший человек, он будет лучше относиться к заключенным. Кстати, я написал генерал-директору докладную о порядках в нашем лагере. Я прямо пишу: по вине Шанталова в лагере нет зимней одежды и обуви. Питание плохое, а продукты из бухты желания не завозятся. Шанталов гонит технику, бензин, взрывчатку. На продукты не обращает внимания. Воображаю, как разъярится Федот Петрович. Как бы, дядя, не вышла боком твоя докладная. Всему есть предел. Пусть мне эта жалоба выйдет боком. Не могу, не буду молчать. Зачем тогда я ношу партийный билет? Есть у меня мысль о том, как помочь ослабевшим лагерникам. Но тут нужен доктор Шехтер. От него многое зависит. Ему надо лишь подсказать. Сам не рискнет, побоится Шанталова. А свою мысль я Шехтеру подброшу». «Что за мысль, дядя?» «По приказу для обессиленных людей можно открыть лагерные стационары. Пусть отдохнут, наберутся силенок. Месяц-другой полного отдыха многое значит». «Шехтер знает об этом приказе?» «Нет, не знает. Во время отъезда Шанталова я покажу ему приказ управления». Филин расправил морщины на скулах и сурово усмехнулся. «Я буду замещать Шанталова и прикажу Шехтеру открыть стационары». Антон поднялся с кровати, надел торбоса. «Когда уезжает Федот Петрович?» «Завтра собирается». «Я схожу к нему, дядя. Не хочу, чтобы он представлял меня на соискание сталинской премии. Не имею желания стать липовым лауреатом». «Иди, только не горячись, когда будешь разговаривать». Антон надел полушубок, вышел на крыльцо. Закованная в молодой лед блистала надежда. Под лиственницами лежали круги опавшей хвои. Над снегами торчали багряные ягоды шиповника. Антон, прищурив глаза, посмотрел на голую скалу. Белесая от мороза поверхность ее была пустой и безмятежной. Из-за дальности Антон не мог разглядеть очертания барельефа, но удивился, что на скале никто не работает. В конторе прииска его встретил Шанталов. «Здорово, Антон! Встал, наконец, с постели. Я все собирался навестить, да времени нет». Шанталов протянул через стол обе руки и крепко, весело сжал ладонь Антона. «Ну, садись, орел, дай на тебя полюбуюсь. Ты не так плохо выглядишь. Молодость есть молодость». Глаза Шанталова добродушно ощупывали Антона, и сам он весь светился благополучием и торжеством. Антон опять почувствовал себя во власти этого человека и, боясь собственной мягкости и уступчивости, ответил как можно суше. «Я уже совсем поправился, могу приступить к работе». «Не торопись, может, отпуск хочешь к Черному морю в Сочи, а? Есть желание, пожалуйста. А я тебе сюрпризец готовлю, сказать али нет». Замах хуже удара, Федот Петрович. «Еду в бухту желания. На загадке открываем прииск. Я выдвигаю тебя главным геологом. Ты согласен, доволен? Вижу, вижу, доволен и согласен». «Генерал-директор может и не утвердить меня главным геологом», — стушевался Антон. «А я на что? Если представляю тебя, значит, дело решено». Шанталов разворошил бороду пальцами, широко улыбнулся. Антон, не выдержав этой простодушной и хитрецкой улыбки его, перевел глаза на окно, в котором маячило громадное, каменное, заиндевелое лицо. Барельеф еще не был закончен, но и сейчас уже внушал почтительный трепет. «Хорош?» — самодовольно спросил Шанталов. «Молодец, Зарницын, делай тютелька в тютельку. Я даже не ожидал такой красотищи». «Почему сегодня никто не работает над барельефом?» — спросил Антон. «Дал Зарницын выходной. Пусть передохнет. Заслужил. А денек чудесный, гудит на все голоса. После обеда собираюсь окуней поблеснить. Не хочешь со мной?» «Я не любитель». «Напрасно! А я рыбак и охотник заядлый. Что поделаешь, страсть?» «Ну, так вот, дорогой, кроме того, что будешь ты главным геологом нового прииска, я согласовал с генерал-директором еще один симпатичный вопросец, и касается он опять же тебя». «Что там такое?» — крикнул Шанталов, поднимая бороду на вошедшую секретаршу. «Письмо из Министерства внутренних дел». Секретарша протянула желтый с аккуратной сергучной печатью конверт. Федот Петрович ловко и привычно сломал печать, вскрыл конверт, пробежал сопроводительную, углубился в чтение какой-то бумажки, прочитал, небрежно бросил письмо на стол. «Я думал, что-нибудь важное. Из Министерства внутренних дел о пустяках не пишут. Но все равно приказ есть приказ. «Немедленно ко мне Костюковского!» — крикнул он в приемную. Секретарша исчезла. Шанталов хлопнул ладонью по столу. «Мать потеряла своего сына. Обратилась в министерство с просьбой сообщить, где он, что с ним, почему не пишет. Министра по пустякам беспокоит. Ведь надо же, а...» Он взял из сейфа толстый портфель, достал из него несколько документов, положил перед собою, бережно прикрыв пальцами. «Ты знаешь, что это такое, Антон? Не мучайся над ответом, не догадаешься». Шанталов подсунул пальцы под документы и приподнял их над столом. «Эти штучки потянут на 100 тысяч. Минимально 100 тысяч. Да плюс лауреатство, да плюс слава. Вот как. И в каждом документе твое имя, Антон, стоит первым, а мое на последнем. Ты коренник, а я в пристяжке. По этому вопросу, Федот Петрович, у меня свои соображения». Смущенно начал Антон, но в кабинет вбежала секретарша. Костюковский в приемной. «Давай его сюда». В кабинет осторожно вошел человек, черная повязка на левом глазу. Остановился у двери, пряча руки за спину. «Костюковский, у тебя мать есть?» — спросил Шанталов. «Есть», — отозвался Костюковский. «Так почему же ты письма ей не пишешь? Мать министерство тревожит, о твоей судьбе спрашивает, а ты хоть бы что?» «Да я же свою фамилию еле-еле в ведомости корябаю», ответил Костюковский, прижимаясь к стене и пряча за спину руки. «В ведомости расписаться может, письмо не может». Шанталов рывком снял телефонную трубку. «Это кто? Бухгалтер? Сколько на счету Костюковского?» «Ну да, у тракториста». «Сколько? 2000 целковых?» «Немедленно перевести его матери». «Да, он зайдет и сообщит адрес». Шанталов бросил трубку на рычажок. «А тебя, подлеца, на 5 суток в карцер. Я тебе, мать твою, покажу, как не помнить родную мать. Пошел отсюда! Нет, стой! Что ты прячешь за спиной?» Костюковский вынул из-за спины руки с кошелкой, в которой слабо трепыхались окуни. Шантала взял сумку. Полосатые окуни забились сильнее. «Где достал?» «Блеснил в омуте под скалой, там, где барельеф строится. Хорошо берут на блесну. Только хватай!» «Неля!» — позвал Шанталов. «Напиши матери Костюковского от его имени письмо, да потеплее. Пусть старуха порадуется. В карцер бы тебя, Костюковский, надо. Ну да ладно, ступай». Когда за Костюковским захлопнулась дверь, Антон, стараясь не встречаться глазами с Шанталовым, произнес острым холодным голосом: «Прошу вычеркнуть мою фамилию из списка на соискание сталинской премии. Я не имею права на чужое открытие». «Что? Ты в своем уме?» «Я не хочу присваивать открытие, совершенное Ильей Атамановым и Архипом Ивановичем». «Что ты болтаешь ерунду? Атаманов — враг народа. А Загоренко...» Шанталов остановился, подбирая приличное выражение, и, не найдя его, закончил: «А Загоренко, что ж, о мертвых говорят только хорошее. Понял меня?» Архип Иванович был героическим человеком. «Мне не по нутру чужие открытия», — повторил Антон. «Ну и дурак, еще что скажешь? Я не хочу чужой славы». «Еще раз, дурак!» Шантала встал, зажег в кабинете свет и задернул зеленую штору на окне. Величественный барельеф исчез.